гуру. Через то, что обусловлено кармою, неизбежно придется пройти. Без полезной попытки ее избежать. Отклоненная в одной форме, она настигает в другой. Остается только один выход. Это мужественно и без шатаний встретить ее.